Купи поесть чего-нибудь, если такой богатый. Пока. Жду. На протяжении 26-летней жизни, из которой 23 были сознательными, отношение Лёши к отцу несколько раз диаметрально менялось. От восторга перед его силой и способностью легко подбросить высоко к потолку до жгучей обиды папа забывал свои обещания. Забрать из сада, сходить в кино или на снежную горку, купить пистолет или машинку. От восхищения его умом и знаниями, когда они открывались малой частью, Лёшу бросила в ненависть из-за страданий мамы, причиной которых служил отец. Лёша был маминым сыном не потому, что любил маму больше, чем папу, а потому, что она на все 100% своей души была поглощена сыном. А отец отводил только часть души, никогда полностью. Для мамы Лёшка был самым главным человеком, для отца — просто сыном. Мама принадлежала Лёшке всегда, а отец изредка, когда ему хотелось повозиться с Лёшкой. Они вовремя съехали со старой квартиры, потому что Лёша уже вступил на тропу открытой войны с отцом. «Ты, конечно, очень умный», — презрительно кривился сын. «Физик, кандидат наук по биологии, лингвист и историк. Животноводством не хочешь заняться?» «Ты чего хамишь?» — спрашивал отец. «А мне интересно. Сидишь, журнальчики читаешь, по библиотекам ходишь, а мать в подвале этикетки на бутылке клеит. Хотя у нее, между прочим, тоже не одна извилина в мозгах. Я ее не заставлял. Но с аппетитом трескаешь продукты, которые она приносит. А ты хочешь, чтобы я голодал?» «Хочу», — с вызовом отвечал 15-летний Леша. «Значит так», — сжимал кулаки отец. «У меня есть два варианта ответа. Первый — выдрать тебя как следует. Второй — принять во внимание трудности вашего, молодой человек, пубертатного периода и не обращать внимания. Радуйся, что я выбрал второй вариант, и убирайся с моих глаз». «Ой-ой, испугался», — напрашивался Лёша на скандал. Отец злился, цедил сквозь зубы. «Вот уж воистину, природа отдыхает на детях». «Осмелюсь напомнить», — парировал сын, «природа отдыхает на детях гениев. Ты-то здесь при чем? Что ты гениального открыл или нашел?» «Не твоего ума дело», — отец хлопал дверью, уходил, чтобы не сорваться, и через минуту забывал о существовании сына. Лёша на сэкономленные на школьных завтраках деньги издевательски подписал отца на журнал «Паразитология». Провожал злым взглядом каждый кусок, который отец подносил ко рту, и рассуждал о древнем философе, жившем в бочке. Диоген никому добра не делал, но ни от кого и не ждал участия. «Справедливый дядька. Если тебе чуждо все земное, живи в бочке. Кстати, возле мусорки отличная бочка валяется. Можно сказать, однокомнатная бочка для творческой личности». Мама стояла между ними на линии огня. Успокаивала, стыдила, призывала к миру. Только благодаря нежеланию и неспособности обоих больно ее ранить, не случилось окончательно разрыва или какой-нибудь пошлой сцены с мордобоем. А когда отселились, отношения с отцом удивительным образом пошли на поправку. На профессиональных репетиторов денег не было. Отец сам готовил Лёшку в университет по трем предметам — физике, математике и литературе в форме написания сочинений. Каждый день приезжал в их новую квартиру на Шаболовке, и они занимались по 4 часа. В перерывах разговаривали. Отец знал не просто массу интересного, он умел эту массу систематизировать и найти незаметные парадоксальные связи. Будь это чужой дядя, Лёша сказал бы, что дяде повезло с головой, как женщине с тремя грудями. Женская грудь в тот период Лёшу остро волновала. Больше, чем математика и физика вместе взятые. А уж о русской литературе и говорить нечего. Он приехал к отцу в Кузьминке и первым делом подключил компьютер к лаборатории Касперского для проверки на вирусы. Так и есть. Фантастика. 112 вирусов. В этом весь отец. Пока ему вирусы не мешают, он с ними не борется. Тараканов на кухне вообще не замечает. Одет в старый свитер, на груди дырочки, локти протерлись. Надо было привезти ему канареечный джемпер, тещин подарок. Как она себе представляла Лёшу в птичьем оперении? А отцу все равно, в чем ходить. Продукты Леша купил незамысловатые. И на рубль мешок. Гречневую крупу, мясную тушенку, недорогой чай и баранки.